Здравствуйте, это Аносова Валентина Петровна? Она самая ебёна мать! Какого тебе хуя от неё нужно? Извините, пожалуйста, это звонят из газеты «Комсомольская правда». Корреспондент Евгений Акеншин. Интересует, чем я питаюсь, блядь? Чего на обед, чего на ужин? Нет, мы просто хотели взять у вас интервью. Чего, ебан, мать, вы плачешь, ебаная сука? Мы просто хотели взять у вас интервью. Нам просто... Какое интервью еще, блядь? По телефону разве берут интервью? Хуйню несешь? Ну, хотите, приезжайте к нам на студию, мы возьмем у вас интервью прямо у нас в офисе. Твою студию. Небось, там людей убиваете, ебаные твари. Вас судить, блядь, надо и ловить надо, но некому, милиция не работает. Издухает, ебаные, а вы пользуетесь. Вы, наверное, что-то перепутали. Нихуя не перепутала! Милиция, блядь, не работает! А вы бандюги распустились! Почему милиция не работает? Милиция работает исправно. Хуй она работает! Я знаю, как она работает! Евгений, как проходит? Вся Москва об этом чешет! Евгений, как проходит интервью? Да, тут это не так. Вы приедете или вы согласны дать интервью? Да нахуй ты сдался, чтобы я к тебе еще ехала, к бандитам в руки ехать! Я еще не ебнулась, блядь! Ну, хорошо, тогда... Скажите, пожалуйста, нам стало известно, что вы являетесь жертвой пранка. Это так? Нет! Жертвой пранка. Нет, ебёна мать! Жертвой пранка. Чего? Жертвой пранка. Не слышу этого слова, не разберу, блядь! Жертвой пранка. Какой жертвой? Пранка. Какого франка, блядь? Ну, пранка, пранк. Ах, блядь, чего несёшь-то, ёбаный? Ну, нам стало известно, что к вам лезут соседи. Лезут, блядь! Возьми да перебей их нахуй! А вы не знаете их домашний телефон? Нет, не знаю. А знала бы я им, блядь, показала, я бы им спать не дала. Ну, я не знаю. Хуй я узнаю, скоро узнаю, хуй я им дам спать. Это ебаный 218-й. А в чем